Равелин. Дом этот сохранился, и до ныне пассажиры дальних поездов, непрестанно снующих в обе стороны, могут через окошки вагонов наблюдать диковинное сооружение, напоминающее собою мощный дот, которому дерзкий зодчий постарался придать черты классического европейского коттеджа. Перед домом, а фасадом своим он обращен к железной дороге, один ряд тополей, ровесников дома, давно переросших его двухэтажную высоту. И более ничего рядом нет, ни строений, ни столбов с электричеством, посему внимательный наблюдатель не может не удивиться и не задуматься, какая жизнь возможна в этом фортификационном сооружении, когда расположено оно в таком нежилом и даже пустынном месте. Прав будет внимательный наблюдатель. Нет здесь никакой жизни. Но она была. Было электричество, был колодец, баня, сарай, была дорога, переезд, шлагбаум, будка стрелочника, стрелка, ветка на торфоразработке, еще стрелка и тупичок. А в самом доме частенько собирались битые жизнью веселые люди, называвший дом Равелином. И был у Равелина хозяин, военлет Ермаков, вдосталь налетавшийся над германской землей и после войны вознамерившийся построить дом наподобие немецких, но покрепче. Без проекта, так, по одному лишь творческому произволению, но этого оказалось достаточно. Военлет Ермаков, прозывавшийся для краткости Ермаком, при этом имя его за ненадобностью забылось, всегда был притягателен для меня, вероятно, потому что в жизни его воплотилось нечто, чего бы и мне хотелось, да вот не сподобился. Жизнь эта разделялась в моем восприятии надвое — самолеты и охоту. Была, впрочем, еще одна часть, может, даже эпоха, длившаяся всего 3 дня, однако она существует особняком, потому что в ней запредельное чудо. Что же до архитектурных изысканий героического военлета, то они, при всей их несомненной художнической дерзости, на самостоятельную часть претендовать не могут, хотя и отражают некоторые черты этой оригинальной личности. В кругах авиаторов Ермаков был человеком довольно известным. Некоторые военные историки как раз с его именем связывают случай, раскрывший неожиданные возможности штурмовика Ил-2. А дело было так. Возвращаясь с задания, навехонькие, только что поступившие на вооружение штурмовики попали под обстрел. Один из них получил значительные повреждения, отстал от своих и еле-еле тянул над лесной дорогой к линии фронта. Впереди показалась колонна пехоты противника, направлявшаяся на передовую. Боезапас был израсходован, и пилот, снизившись до 2,5 метров, так и прошел над колонной. Когда он вернулся, обнаружилось, что в полк прибыла группа конструкторов, желавших узнать, как показывает себя новый самолет в боевых условиях. Они уже расспросили других пилотов, вернувшихся раньше, и теперь набросились на изрешеченную машину, которую уже и не чаяли дождаться. С пробоинами им все было понятно. Но непонятно было, почему фюзеляж заляпан какими-то ошметками, отчего лопасти винта оказались наполовину обгрызенными. Летчик был вынужден доложить всю правду и, надо полагать, ожидал наказания, потому что обычно за правду бывает от начальства неуклонное наказание. Но против ожидания и вопреки всякому смыслу на сей раз наказание не случилось. И генералы, и дядечки в черных штатских пальто молчали, и неведомо было, какие технологические соображения свершались в их конструкторских головах. Потом один спросил: «И как же машина вела себя при этаких параметрах?» «Как утюг», — понуро отвечал летчик. И, похоже, в его ответе содержалась некая научная точность, потому что лица и генералов, и штатских вмиг просветлели. «Да это еще что?» — летчик воспрянул духом. «Мы тут, когда праздновали день рождения нашего комэс...» Он собирался рассказать нечто еще более впечатляющее, но командир полка судорожно перевел разговор на другую тему. «Теперь, конечно, достоверно не установишь, Ермаков ли воевал таким образом или не Ермаков. А может, и Ермаков, и кто-то другой, и третий. Но воевал он много и довоевался до Золотой Звезды. После войны он освоил другой редкостно замечательный самолет Ил-28, на котором возросло множество военных и гражданских летчиков. Самолет был послушен и прост в управлении, как трактор, однако судьба его оказалась печальной. Все машины были изведены во время разоружения, затеянного Никитой Хрущевым. Первым в череде безблагодатных правителей, не умевших вместить в себя ни географию России, ни ее историю. Ермаков служил летчиком-инструктором, пока не исчезли 28-е. Потом вышел в отставку и впредь уже занимался только охотой. Собственно, в основном для охоты и строился Равелин. Дело в том, что торфяные карьеры, выработанные в тех местах, со временем наполнились водой, обросли кустарником и превратились в замечательнейшие охотничьи угодья. Писатель Пришвин, знавший, как известно, в охоте толк, наведывался в те края и, по слухам, не раз останавливался в Равелине. Надо сказать, что настоящими охотниками в тогдашние времена почитали лишь избранных, то есть тех, для кого охота — неодолимая страсть вроде любовной, а может и посильнее, словом, пуще неволи. Были еще мясники, гонявшиеся за мясом, обычно за лосем, и, наконец, промысловики, профессионально занимавшиеся добыванием пушного зверя. Если к пушникам настоящие охотники относились хоть и без восторга, но с уважением, то мясников откровенно презирали. Охота — праздник страсти, а страсть всегда расточительна. Какие уж тут могут быть поиски выгоды? И мясник ни при какой погоде не мог попасть в компанию к любителям вальшнепиной тяги или, скажем, гончатникам. То есть путь в приличное общество был ему навсегда заказан. Ермаков, понятное дело, принадлежал к числу охотников настоящих, потому-то и построил свой Равелин в этом месте. Утиная охота — дело азартное, только успевай мазать да перезаряжать. Общество ему составляли самые разные люди, но главных приятелей было двое — друг детства, ставший известным писателем, и дальний родственник, вышедший в большие железнодорожные начальники. Без этого родственника, кстати, Равелин бы и не построился. Поди-ка завези в такую глушь цемент, кирпичи, доски. А ему все это было легко. Он и на охоту ездил в отдельном вагоне. В Москве вагон подцепляли к скорому поезду, на ближайшей к Равелину станции отцепляли, и далее паровозик «Кукушка» доставлял вагон в тупичок. Построив Равелин, Ермаков стал пропадать в нем сначала неделями, а потом по мере ухудшения отношений с женой и месяцами. Жена приезжала на дачу только однажды и сразу же возненавидела и тянувшуюся до самого горизонта сырую низину, столь милую сердцу Ермакова, и сам дом, который при всей своей наружной замысловатости был внутри необыкновенно уютен. Думается, однако, что причиной оказался не унылый пейзаж и не мрачность Равелина, а то, что в отношениях этих людей доброжелательность стала сменяться неприязненностью. А чего уж так дело складывалось, не знаю. Знаю только, что жена Ермакова была мало того, что красивой, она была величественной женщиной. Хотя я видел ее только весьма пожилой, когда о прежней ее красоте оставалось только догадываться. Величественность сохранялась в походке, осанке, в манере садиться, в повороте головы, в каждом движении. Познакомились они после войны, быстро расписались, а потом все пошло как-то нескладно, не так. Была у нее дочь от первого брака, заводить второго ребенка она не захотела, и, прожив вместе 10 лет, супруги незаметно для себя разбрелись. Даже не разводились, просто Ермаков в конце концов перебрался в Равелин на постоянное жительство. Сначала он помогал им деньгами, но потом дочь ее удачно вышла замуж, и необходимость в Ермакове совсем отпала. И вот тут началась у него такая жизнь, какую и самое мечтательное воображение придумать не сможет. Он охотился едва ли не круглый год. Скажем, 10-дневный весенний сезон растягивался у него на 4 месяца. Начинал он в марте на Сальских озерах, потом перемещался в залитые половодьем Заволжские степи, где сезон открывался чуть позже, потом в Мещеру, из Мещеры в свой Равелин, затем ехал в Костромскую область на Тетеревина и Така, оттуда в Вологодскую за глухарями, а заканчивал где-нибудь на Ямале, где охота открывалась в июне. Конечно, никакой пенсии на такие путешествия не хватило бы, но Ермаков воспитал столько пилотов, что во всяком месте непременно обнаруживал какого-то знакомого, а кроме того, любой профессионал сразу чувствовал в нем матерого, и потому всюду, куда только летали самолеты или вертолеты, Ермакова доставляли бесплатно. Интересно, что добытую дичь он почти никогда не ел, отдавал тем, у кого останавливался, мог даже приготовить, и очень неплохо. Каких-нибудь кулинарных предубеждений у него не было, просто он считал, что достаточно ему удовольствия от охоты, а уж дичью пусть побалуются другие. Сам же потреблял хлеб и консервы. Хирург, который впоследствии делал ему операцию, очень ругал Ермакова, мол, эти дрянные консервы его и погубили. Но Ермаков только посмеивался в ответ. Ему было жалко доктора, который ничем не мог помочь, и хотелось как-то утешить его. Узнав, что Ермаков смертельно болен, жена, с которой они не виделись 20 лет слишком, забрала его из больницы и ухаживала за ним. С полным, впрочем, равнодушием. Собственно, никакого особого ухода он и не требовал. Есть не мог вовсе, принимал иногда обезболивающую таблетку, да запивал ее глоточком воды. И так, претерпевая мучительные боли, Ермаков умирал. Если о предыдущих событиях я знал в основном от охотников, то о чуде последних дней его мне рассказывал знакомый священник, а кое-что довелось свидетельствовать и лично. Однажды, зайдя к нему в комнату, жена обнаружила его сидящим на кровати. Это поразило ее, так как у больного давно уже не оставалось сил, чтобы подняться. Но еще более поразили ее глаза Ермакова, они сияли тихим радостным светом. Да и весь вид его был каким-то новым, неожиданным, просветленным. Небритый и нечесанный, доходяга превратился вдруг в седобородого старца с ясным взором. Впоследствии, рассказывая об этом, она говорила «преобразился» и вспоминала сказку о гадком утенке. Твердым голосом, исполненным силой и спокойствия, он сообщил, что через 3 дня умрет, и попросил пригласить для исповеди священника. «Так ты, поди, не крещенный?» — возразила жена. «Ты ж сам говорил, что не знаешь, крестили тебя или нет». «Крещенный», — улыбнулся Ермаков. «Теперь точно знаю, крещенный». «Откуда же ты это взял?» «Господь открыл», — сказал Ермаков. Она махнула на него рукой. Явился священник. Пробыл у больного с полчаса и вышел в состоянии блаженной задумчивости. Следом за ним вдруг вышел и причастившийся Ермаков, попросил накрыть на стол и принести водки. Супруга вопросительно посмотрела на батюшку. «А чего?» — пожал он плечами. «Можно». И они вполне по-праздничному посидели за столом, и Ермаков выпил целых 3 рюмки водки. Настроение у него было возвышенное и радостное. Он сам говорил, что никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым. «Да ты чему радуешься?» — испуганно недоумевала жена. «Тут хоть у тебя этот каземат есть». «Равелин», — улыбнулся он, — «в Равелине хорошо, но и он временный, а там», — Ермаков указал взглядом сквозь потолок, — «вечный». Он рассуждал непривычно, и женщина совсем не понимала его. Ермаков прожил отпущенные ему 3 дня в счастливом состоянии духа и совершенно неболезненно. Тот же батюшка, пришедший без всякого дополнительного приглашения, но в заранее оговоренное время прочитал отходную, а когда Ермаков умер, поведал, что Ермакову являлся Господь, открыл ему время кончины и велел исповедаться и причаститься. Причем, по словам священника, ему за его многолетнюю практику еще не доводилось слышать такой полной и искренней исповеди. «За что же ему такие чудеса?» — неприязненно поинтересовалась супруга. Батюшка сурово посмотрел на нее, словно хотела высказать нечто нелицеприятное, но сдержался и лишь холодно промолвил, что пути Господни неисповедимы. «Я присутствовал при сём в качестве пономаря, разжигал угольки в кадильнице, и когда мы вышли из дома, тоже, признаться, не сдержал любопытства. Однако и мне священник отвечал точно так же — добавляя разве что и год жизни с такой бабою можно приравнять к мученическому подвигу. Так что тайна чуда осталась в неприкосновенности. Похороны были бедными. Большинство приятелей Ермакова давно уже оставили этот мир, а если кто и жив был, так жена Ермаковская никого из них не знала и никому ничего сообщить не могла. Присутствовали только дочь с мужем, да еще какие-то родственники. Проводив Ермакова на кладбище, священник ехать на поминки отказался и денег за отпевание не взял.